что он отправляет ее на верную гибель, ведь она должна была убить Цзинина, даже ценой собственной жизни. «У тебя есть выбор, идти на бой или умереть», — холодно говорил Наркпик Фокс. «Ваша рабыня пойдет», — сквозь зубы процедила Вайтвич. «Молодец», — кивнул Фокс. «Техники секты Белого Колдуна помогут тебе. У тебя есть шансы остаться в живых. Иди в зал и убей Цзинина». «Слушаюсь», — ответила Вайтвич, развернулась и тут же покинула комнату. Наркпик Фокс смотрел ей вслед. В его глазах сверкали искорки похотливого желания. «Какая красота!» — с тихим вздохом сказал он. «Но ничего, в мире полно и других красавиц. Цзинин должен умереть. Я должен отмстить за унижение». Фокс подошел к окну и уставился на Нина. Теперь в его глазах читалось только желание убить. «Наркпик боевый, ты только что выиграл 900 линов и хочешь снова отдать их мне? Я выставляю нового соперника». Нин стоял посреди зала. Он спокойно улыбался. Он решил показать все свои силы, а одной битвы для этого явно недостаточно. Нин увидел женщину в белых одеждах и с распущенными волосами, которая спускалась в зал с лестницы. Она была очаровательна. «Это мой соперник», — нахмурился Нин. «Она больше подходит для любовных утех». Вайтвич подошла к камням и наполнила и своей энергией ци. В зале Нин стоял сам по себе, намек на слабую улыбку на его лице. Он был спокоен, слуга молодого господина Наркпик Фокса на пике уровня Цзыфу в технике очищения ЦМ. «Только техника очищения ци», — удивился Нин. «Но этого слишком мало, чтобы соперничать с техникой очищения тела демонического бога. Зачем она вообще вышла?» — задумался Нин. «Должно быть, она обладает особой техникой». Формация Великой Печати активизировалась, и под куполом остались только Нин и Вайтвич. «Очаровательная девушка и красивый юноша в меховых одеждах. Меня заставили выйти против тебя. Пожалуйста, прояви милосердие», — тихим голосом обратилась Вайтвич к Нину и слегка поклонилась ему. Нин ничего не ответил, он только улыбнулся. Внезапно длинные черные локоны Вайтвич, опускавшиеся ниже талии, засветились красным светом и стали становиться длиннее и длиннее, пока наконец не заполнили все пространство под куполом и уже подбирались к Нину. «Это нехорошо», — покачал головой боевой, следя за боем из окна своей комнаты. «Если Цзинин будет связан, ему не поздоровится». «Цзинин хорошо в ближнем бое», — волновался Уцзи. «Его энергия ци всего на ранней стадии Цзыфу. На таком уровне он не сможет контролировать волшебные сокровища». Нин продолжал стоять и, улыбаясь, смотрел на приближающиеся пряди волос. Он понимал, что Вайтвич собирается связать его. Внезапно из ниоткуда закапал дождь. Капли были очень легкие и дарили прохладу. Вскоре все пространство под куполом заполнили дождевые капли. «Дождевая стена», — приказал Нин, смотря на тянущиеся к нему волосы. Мгновенно вокруг него начали образовываться водные стены. За последние полтора года Нин намного повысил уровень понимания сутры дождевой воды. К тому же он провел много времени, тренируясь именно этой технике. Пряди волос, достигая водяных стен, не могли проникнуть дальше. Конечно, они были очень сильны, но не могли проникнуть сквозь толстые стены и продолжали летать в воздухе. «Да, дождевого меча!» — воскликнул огненный мальчик вселенной и отбросил кость, внимательно уставившись на Цзинина. «Да, дождевого меча!» Ученик Цзыфу обладает областью «да». Все, кто до этого спокойно наблюдал за боем, всполошились. Увидеть ученика Цзыфу, обладающего областью «да», было чем-то невероятным. Это было невозможно. Ученик Цзыфу, обладающий областью «да», а нет. Сегодня здесь так много людей, что слухи о нем разлетятся очень быстро. Если в секте узнают, что я отказал этому гению, я окажусь в беде. Лицо Чжоули, который стоял рядом с Наркпик Фоксом, перекосило от ужаса. Появление области дождевого меча шокировало всех. Что касается Нина, он оставался таким же спокойным. «Признай свой поражение, и я оставлю тебе жизнь», — сказал Нин Вайтвич. Глава 12. Камешек, который поднял волну, высотою в 1000 этажей. Увидев, что Нин использует область «да» дождевого меча, сердце Вайтвич похолодело от ужаса. «У меня есть шанс выжить, какой же?» — думала она. Затем она приняла решение использовать секретную технику своей секты. Энергия ци в ее теле начала уплотняться, а от нее самой стало излучаться кровавое свечение. 12 жуков, которые были спрятаны глубоко внутри нее, начали шевелиться. «Жаль», — покачал головой Нин. «Видимо, эта женщина подчинялась приказу Наркпик Фокса убить его в любом случае». Нин приготовился использовать свои лотосы воды и пламени, как вдруг: «Мы признаем поражение», — раздался громкий голос. Нин в изумлении поднял голову. Нортпик Фокс находился в своей комнате и казался очень спокойным. Он даже улыбнулся Нину. «Я не думал, что сегодня мне посчастливится с таким гением. Цзи Нин, ты на ранней стадии Цзыфу постиг область Дао. Это удивительно. Я, Нортпик Фокс, признаю свое поражение перед Цзи Нином». Вайтвич не могла поверить тому, что она слышала. Она прекрасно помнила, в какой ярости был Нортпик Фокс совсем недавно и как он настаивал на ее бое с Нином, даже ценой ее собственной жизни. И теперь он признавал поражение, ну а так как она представляла Фокса на этой битве, то и бой считался оконченным. Длинные черные волосы Вайтвич с тихим шорохом быстро вернулись в свое первоначальное состояние. Молодой мастер Цзи Нин одержал победу. Громким голосом объявила мисс Цзи. Ее отношение к Нину тоже изменилось. Раньше она называла его не иначе как друг молодого господина Бэйвэя, а сейчас она уже называла его самого. Конечно, она понимала, что значит познать область Дао на уровне Цзыфу. Область Дао могли постичь лишь изначальные даосы, но если это сделал ученик Цзыфу, он явно обладал чудовищным талантом. Такие люди встречаются крайне редко и их обучают лучшим техникам очищения ци, и нет никаких сомнений, что они становятся изначальными даосами. Изначально она относилась с почетом и уважением к Нортпик Бэйвэю и Нортпик Фоксу в связи с их статусом. Теперь же она также относилась и к Цзи Нину благодаря его таланту. Надо понимать, что изначальные даосы были весьма влиятельными фигурами, и графство Тихой Воды обязательно будет дружить с таким человеком. «Молодой мастер Цзи Нин, будете ли вы продолжать ставить ставки?» — улыбнулась мисс Цзи обворожительной улыбкой. «Ха-ха-ха, кто же осмелится сражаться с Цзи Нином после того, как он показал свой талант? Мы не сможем найти другого ученика Цзыфу, который постиг область Дао. Кого бы мы ни выбрали, он точно проиграет». Время дуэли подошло к концу. Ставки этой серии отходят молодому господину Бэйвэю и Цзи Нину. Из каждого номера разносился смех. Никто не хотел обидеть или оскорбить такой чудовищный талант. Многие из этих людей были на уровне Вань Сянь, но им было все еще трудно совершить рывок к уровню изначального даоса. Там, где Нин уже божественный смысл, они находились на уровне сковородки. Причем они даже не знали, что в водной усадьбе Нин приобрел силу хватающей звезды. Но того, что он сегодня показал, было вполне достаточно. «Молодой мастер Цзи Нин», — вновь заговорил Нортпик Фокс, — «я и Нортпик Бэйвэй всегда враждовали друг с другом. До этого я обидел тебя, но прошу, не принимай это на свой счет. Это было сделано для того, чтобы уколоть Бэйвэя. Надеюсь, ты простишь меня за оскорбление. А еще я хотел бы предупредить тебя, что Нортпик Бэйвэй двуличный обманщик. Он может обмануть тебя». Нин поднял голову и посмотрел на Нортпика Фокса. Вот кто на самом деле двуличный. С какой наглостью и презрением разговаривал он с Нином до того, как увидел его Дао дождевого меча. А сейчас пытался себя оправдать, да и к тому же вбить клинья между Нином и Бэйвэем. «Молодой господин Цзи Нин, если ты хочешь поступить в секту меча разрезающего неба, то с этим не будет никаких проблем», — продолжал говорить Фокс, хотя всего несколько минут назад заявлял, что Нин может забыть о поступлении в секту. «Нортпик Фокс, у тебя на самом деле нет мозгов. Какая школа? Учитывая таланты моего брата Цзи Нина, он может выбрать любую школу, какую пожелает», — рассмеялся в ответ Бэйвэй. «Можешь не пытаться поссорить нас. Весь город Тихой Воды знает о тебе и обо мне. И кто что из себя представляет на самом деле. Только проведя много времени с человеком, ты начинаешь понимать их помыслы. Я вижу тебя насквозь», — крикнул Фокс. «Ну что ж», — покачал головой Бэйвэй, — «могу тебя с этим поздравить». Внезапно из одной из комнат через окно вылетела фигура и со скоростью света понеслась к Нину. Нин внимательно смотрел на стоявшую перед ним женщину. «Молодой мастер Цзи Нин, меня зовут Хушуй. Мой дедушка — лидер школы Тысячи Рек. Учитывая ваш талант, наша школа с радостью примет вас, и даже бессмертный предок нашей школы с радостью примет вас в качестве своего ученика», — улыбаясь приятным голосом, обратилась девушка к Нину. Нин внимательно смотрел на девушку. «Школа Тысячи Рек? Что это за школа? Он никогда не слышал о такой». Хотя, честно сказать, Нин мог пересчитать на пальцах одной руки те школы, о которых он знал. Всю жизнь он провел на Ласточкиной горе, и его опыта явно не хватало. «Мисс Хушуй, ваша школа даже не входит в десятку в командорстве Тихой Воды. Вы хотите, чтобы Цзи Нин присоединился к вашей школе? Он слишком талантлив для вас», — перебил ее человек в черных одеждах, который также спустился вниз. Вслед за ним к Нину стали подлетать разные люди. Нортпик Бэйвэй и Хуню Цзи тоже поспешили к Нину. Цзинин, не делай поспешный выбор, предупредил боевой Нина. Хорошо, Нин понимал, что в этом деле не стоит торопиться. В командорстве Тихой Воды было множество различных школ, и отношения между ними весьма сложные и запутанные. Выбор школы – дело серьезное, и здесь не стоит торопиться. Нин смотрел на всех этих людей. Некоторые из них представляли крупные школы, другие были членами племенной сект, а были и такие, которые просто хотели подружиться с Нином. Он станет выдающимся человеком, почему бы не подружиться с ним сейчас? Возможно, втайне они завидовали ему, но понимали, что в командорстве Тихой Воды находится множество гениев, и чтобы не завидовать друг другу, надо просто продолжать обучение. «Я совсем недавно прибыл в город Тихой Воды», — остановил поток предложений Нин. «Выбор школы — серьезное дело, и мне не стоит торопиться. Я не могу принять решение так быстро». «Конечно, нельзя торопиться при решении столь важного вопроса. Молодой мастер Цзинин, я Мэн Шань из клана Мэн». «Молодой мастер Цзинин». Теперь Цзинин просто общался с каждым и быстро запомнил их имена. Здесь были и те, кто не показывал себя до сей поры, и только сейчас Нин понял, что в командорстве Тихой Воды можно встретить и... Огненный мальчик вселенной сказал Нину только несколько слов и сразу улетел. Вместе со слугой он оставил пещеру веселья. Нахмурив брови, он думал о Нине. Если он является реинкарнацией, то в своей прошлой жизни он должен был жить в командорстве Тихой Воды. Но за последние десятилетия я не слышал ни об одном великом мастере меча, который вошел бы в цикл реинкарнации. Но даже если он перевоплотился, то его бессмертные друзья должны были быть здесь и приветствовать его. Тогда почему он хочет поступить в школу? Может быть, в процессе реинкарнации произошла ошибка, и раньше он не жил в командорстве Тихой Воды? Или есть другая причина? Огненный мальчик вселенной продолжал обдумывать этот вопрос. В этой жизни он прожил еще совсем немного, и его воспоминания о прошлой жизни были весьма туманны. Часто какие-то знаки или события казались ему такими знакомыми. Хотя его воспоминания о прошлой жизни еще не восстановились, его умение в познании области Дао стало несравненно высоким, видимо, благодаря воспоминаниям из прошлой жизни. Чем четче становились его воспоминания, тем сильнее он становился. Нордпик Фокс тоже подошел к Нину, однако на деле он опять сцепился с боевым и быстро ушел со своими слугами. Он сидел в своей карете и с хмурым лицом вспоминал все слова, сказанные им сегодня боевым в пещере веселья. Бороться против Нордпик боевые – это одно, а что делать с Цзинином? Кажется, он обладает огромным потенциалом и в будущем может стать влиятельной фигурой в городе Тихой Воды. Он даже сможет решать такие вопросы, как назначить моего отца маркизом графства Тихой Воды. Фоксу следовало хорошо все обдумать. На самом деле в клане Нордпик существовало немало кандидатов на должность маркиза графства. Черт, каким образом Нордпику Бэйвэю посчастливилось встретиться с этим гением? Это действительно большая удача. Процедил Фокс сквозь зубы и покачал головой. Нин попрощался с Хуню Цзи, затем вместе с Нордпик Бэйвэем сел в бессмертный экипаж девяти звезд. Бэйвэй без конца улыбался. Он не мог сдержать своей радости. Цзи Нин, да, дождевого меча удивило всех. Ты же видел, как перекосилось лицо Нордпик Фокса. Я его очень хорошо понимаю. Несмотря на всю его спесь, он изменил свое отношение к тебе. У него мало достоинств, но это одно из них. Оставайся у меня. В моем поместье приготовлено много мест для гостей. Сегодня ты себя показал. В пещере веселья было много людей, и слухи быстро разнесутся по всем школам и сектам. Наверняка, многие захотят получить тебя в качестве ученика. Если ты останешься у меня, тебя никто не будет беспокоить. Завтра я подготовлю для тебя отчет, в котором будет вся информация о крупнейших школах командорства Тихой Воды. С его помощью ты сможешь сделать хороший выбор. Тогда я вынужден побеспокоить тебя, брат боевой, улыбнулся Нин, согласно кивая головой. Глава 13. Черный тигр Нордпик. На дворе уже стоял поздний вечер. Яркий полумесяц освещал огромный древний город. Бессмертный экипаж девяти звезд, объятый пламенем, заезжал в поместье Нордпик. Молодой мастер, возвестил о прибытии хозяина. Бессмертный экипаж девяти звезд, никем не управляемый, въехал в поместье. Пошли, улыбнулся боевой и вышел первым. Нин внимательно огляделся. Дверь была прямо перед ним. Следуя за боевым, он вошел в поместье. По мере того, как они продвигались вглубь, пейзаж постоянно менялся. Постепенно появлялись красивые здания. Как красиво, восхищался Нин. Поместье площадью более 10 километров, в своей прошлой жизни на земле я видел только города таких размеров. Проходи в этот сад. Здесь останавливаются наши гости. Бэйви шел вперед по тропинке, образованной лепестками лотоса, лежащих на воде. Вокруг лепестков лотоса плавали разные рыбки и сверкали жемчужины. Их свет превращал озеро в нефритовый бассейн. Вместе они зашли в отдельный тихий двор. «Брат Цзинин, можешь оставаться тут некоторое время. Школы начинают прием учеников в 12 месяцев. Завтра я прикажу составить список всех влиятельных школ в командорстве Тихой воды. Ты сможешь внимательно ознакомиться со всеми и сделать выбор. Ты также можешь выходить гулять и послушать разговоры людей. Это поможет тебе сделать свой выбор». Нин благодарно улыбнулся. «Хорошо, все дела решены и сейчас уже довольно поздно», — продолжил Бэйви. «Я больше не буду тебя беспокоить. Если тебе что-то понадобится, можешь сказать об этом слугам, а я тебя оставлю». Двор, в котором Бэйви оставил Нина, предназначался для приема гостей. Он был довольно большим. Здесь было 5 зданий, которые обслуживали 12 красивых служанок. «Молодок мастер», — приветствовали они поклоном нового гостя. Главная служанка была на уровне Синтянь. «Приготовьте мне ванну», — поручил Нин. «Я не хочу, чтобы меня беспокоили во время купания». «Хорошо», — приняла его просьбу высокая хрупкая женщина. Все бессмертные обладали высоким уровнем самоконтроля. Только особо похотливые личности видели в женщинах объект наслаждения. Но даже Нортпик Фокс отправил Вайтвич на верную смерть, когда это было необходимо для дела. Спустя непродолжительное время Нин лежал в ванной, высеченной из гладкой скальной породы. Его голова покоилась на подушке, а возле него стоял поднос с фруктами. Воздух в ванной комнате был наполнен испарениями от горячей воды. «Нин, сынок», — обратился к нему гончая белой воды, — «ты сегодня потряс всех своими подвигами и сделал это в пещере веселья, в одном из лучших заведений города. Безусловно, весть о тебе быстро распространится. Ты сделал это умышленно». «Ты прав, так я и планировал», — ответил Нин. «Гора Снежного Дракона – это мой единственный враг на сегодняшний день. Со всеми остальными крупными сектами у меня нет вражды. Чудовищно талантливый юноша, который только достиг ранней стадии Цзыфу и желает присоединиться к секте, они сделают все возможное, чтобы заполучить меня в свои ученики или подружиться со мной. Что касается горы Снежного Дракона, я не знаю, заметили ли они меня, но в любом случае, пока я нахожусь в поместье Нортпик Черного Тигра, они ничего не смогут мне сделать». «Ты прав», — кивнул гончая белой воды. «Мне кажется», — продолжал Нин, — «завтра отец боевой Нортпик Черный Тигр навестит меня». Божественная воля Нина была на высоком уровне, и он знал, что их здесь никто не может подслушать. В этом месте принимали гостей, и если бы кто-то из гостей обнаружил слежку, то разразился бы крупный скандал. Конечно, Нортпик Черный Тигр не желал подобных проблем. Высокий мускулистый мужчина в черном мундире в темноте сидел в позе лотоса на вершине огромного камня огненно-красного цвета. «Подползай», — произнес он, и в темноте появилась гигантская черная змея, более 300 метров длинной. Однако, приглядевшись внимательней, можно было заметить, что это существо полностью состоит из черного пламени. Его чешуйки, клыки и все тело было образовано из бесчисленных черных огоньков. Черное пламя медленно подползло к мужчине, подняв к нему голову. «Да», — нахмурился он, а затем открыл глаза. Один его взгляд вносил ужас в сердца людей. «Ух», — выдохнул он и проглотил змею черного пламени, хлынувшую ему в рот. «Бэйви, заходи», — отдал приказ лысый мужчина в черном мундире. В темном пространстве появилась дверь, в которую вошел Бэйви. «Отец, у меня есть новости». Этот человек был Нортпик Черным Тигром, следующим кандидатом на пост маркиза Тихой воды. Тот, чья сила способна потрясти небеса. «Говори», — равнодушно ответил он, мельком взглянув на сына. Бэйви со всеми подробностями рассказал обо всем, что происходило сегодня в пещере веселья. «Реинкарнация крупной державы», — нахмурился Нортпик Черный Тигр. «Если он реинкарнация бессмертного, его должны были встретить его друзья из его прошлой жизни. Зачем ему нужно поступать в школу?» — размышлял он. «Бэйви», — обратился он наконец к сыну, — «это хорошо, что вы стали друзьями. Завтра я навещу его, а сейчас уже поздно. Иди отдохни». «Хорошо», — сказал Бэйви и покинул это темное пространство. Оставшись один в темноте, Черный Тигр продолжал размышлять. «За последние 20 лет я не слышал ни о ком, кто вошел бы в цикл реинкарнации из крупнейших школ и сект. Но если этот юноша действительно обладает таким талантом и он не является реинкарнацией бессмертного, то, скорее всего, он столкнулся с невероятной удачей на своем жизненном пути. Ух, выдохнул черный тигр, и змея черного пламени мгновенно вновь появилась в темном пространстве. На следующее утро солнце уже высоко висело в небе, и его свет освещал все закоулки города Тихой Воды. Нин сидел за накрытым столом. Перед ним стояли фрукты и вино. Нин вытянул вперед руку и скрестил пальцы таким образом, чтобы перед ним появился лотос воды и пламени с вращающимися лепестками. Вода, огонь, ветер, размышлял Цзинин. Лотос воды и пламени сформированы трех различных стихий истинного Дао. Они сочетаются и создают его. В стихии воды познал область Дао дождевого меча. Стихия воды и ветра для меня еще не до конца доступны. Нин внимательно смотрел на свои пальцы и на вращающиеся лепестки лотоса воды и пламени. Он сосредоточился на познании тайны, которую скрывал цветок, постепенно подходя к отгадке. Но в своем нынешнем уровне понимания он мог бы прикоснуться к области Дао. Внезапно он увидел быстро приближающуюся издалека служанку. Цветок быстро растворился в воздухе. «Молодой мастер боевой передал вам сообщение», — подбежав взволнованно сообщила служанка. «Вскоре он навестит вас вместе с хозяином поместья». «Хозяин поместья?» Нин нахмурился и быстро встал из-за стола. «Хорошо, спасибо, можешь идти». «Слушаюсь», — кивнула служанка и исчезла так же быстро, как и появилась. «Хозяин поместья, Нартпик Черный Тигр, значит, он действительно пришел». Хотя Нин был уверен в себе, но перед таким влиятельным лицом он все же испытывал определенное волнение. Гончая, которая лежала перед ним, тоже в волнении поднялась на ноги. «Пойдем», — сказал Нин, — «встретим гостя». Вместе они тут же направились к двери. Уже в дверях он увидел вдалеке три фигуры. В центре шел лысый человек в черном мундире. В глубоких глазах этого мужчины, казалось, таилась целая вселенная. Нин чувствовал, что аура этого человека настолько мощная, что чем ближе она к нему приближалась, тем труднее ему становилось дышать. «Опасность». Яркими вспышками появилось одно лишь слово в сознании Нина. Нин не понимал, было ли это реальной опасностью, или просто ощущение того, что человек, который идет к нему, в состоянии в один миг лишить его жизни. Так вот он какой, Нартпик Черный Тигр. Как его аура может быть настолько мощной и настолько подавляющей? Шокированно размышлял Нин. Боевой был молодым изящным юношей, но его отец был похож на древнего бессмертного, который тысячи лет провел в диких местах. Каждое его движение выдавало повадки древнего дикого зверя. Его аура создавалась многие годы, но тот факт, что отец и сын оказались столь непохожи друг на друга, смущало Нина. Третий был бледный безбородый старик с треугольными глазами. Даже от его улыбки исходил зловещий холод. С одного взгляда Нин понял, насколько мощный этот старик. Если Нартпик Черный Тигр напоминал дикого первобытного зверя, то старик походил на ледяного зловещего змея. Если не обращать на него внимания, то можно было и не заметить, насколько зловещий он был. «Опасность» — вновь мелькнула в сознании Нина при взгляде на этого старика. Нартпик Черный Тигр, старик с треугольными глазами. От них двоих исходило такое сильное чувство опасности, что даже Сюй Хуньи, которого Нин встретил недавно, казался не сильнее муравья по сравнению с ними. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Черный Тигр, и от его смеха содрогнулся даже воздух. «Боевой усердно нахваливал мне своего друга, но я ему не поверил. Но теперь, когда я имею шанс увидеть тебя лично, могу сказать, что мой сын нисколько не преувеличивал. Ученик Цзыфу, который стоит передо мной и не трясется от страха. Таких храбрых людей я могу пересчитать на пальцах одной руки. Я пришел сюда познакомиться с тобой». «Неплохо, неплохо», — продолжал смеяться Черный Тигр. «Сегодня у меня много других дел, и я не могу задержаться. Но когда ты поступишь в школу, ты сможешь навещать наше поместье». Боевую очень повезло подружиться с таким человеком. «Иметь такого друга, как Боевой, счастье для меня, Цзинина», — скромно и с уважением ответил юноша. Черный Тигр рассмеялся и отошел вместе со стариком с треугольными глазами, который все это время внимательно присматривался к Нину. «Фу-ух», — издал вздох облегчения Боевой. Еще какое-то время он смотрел вслед своему отцу, пока не убедился окончательно, что тот ушел, и только после этого полностью расслабился. «Прошло уже столько лет, а я до сих пор нервничаю, когда нахожусь рядом с отцом». Глава 14. Черно-белый дворец. «Цзинин, я принес тебе книгу, в которой содержится вся подробная информация о всех школах в командорстве Тихой Воды». Взмахнул рукой Боевой, и в воздухе появилась огромная книга. На ее обложке не было написано ни слова. «Она такая большая», — в замешательстве смотрел Нин на книгу, «размером с щит». «Ну конечно», — радостно фыркнул Боевой. «Ты только подумай, насколько большое командорство Тихой Воды. А в этой книге подробно описаны все силы командорства Тихой Воды, а также описывает некоторые секретные методы и техники, которыми обладают бессмертные в каждой секте. Нин потерял дар речи. Ему всего лишь нужно было выбрать школу, а Бэйвэй подготовил столько информации. Неудивительно, что книга не была подписана. «Возьми ее», — сказал Бэйвэй. «Я думаю, тебе понадобится время, чтобы внимательно изучить все. К тому же, учитывая те силы, которыми ты сейчас обладаешь, тебе нужно выбрать самую лучшую школу в командорстве Тихой Воды. Кроме гвардии Дождевого Дракона и графства, здесь 8 сильнейших группировок. Я расскажу тебе о них. Потом, когда ты приступишь к чтению, тебе будет понятнее». Нин кивнул и принялся внимательно слушать своего друга. Верховная власть поделена между тремя основными школами, тремя крупными племенами и двумя большими церквями. Каждая из них имеет долгую историю, корни которой уходят в древние времена. Конечно, бессмертные, которые их создали, очень сильные и могущественные, иначе они не смогли бы так долго удерживать власть в своих руках. К трем основным школам относится Черно-Белый дворец, секта Меча Разрезающего Небо и сказочная страна Сотни Цветов. Эти три школы намного превосходят по своему уровню все остальные школы города Тихой Воды. Секта Меча Разрезающего Небо специализируется на фехтовании. Здесь много учеников, и чтобы пробиться наверх, нужно проложить себе дорогу из трупов. Каждый из учеников чрезвычайно талантлив. Но я не буду долго говорить, поскольку уже знакомил тебя с этой сектой. Нин кивнул. Хорошо, опиши мне, пожалуйста, остальные две. Сказочная страна Сотни Цветов принимают только девушек. Поэтому независимо от твоего таланта, ты не сможешь поступить туда, улыбнулся Бэйвэй. Эта школа даже находится в отдельном измерении, которое известно под тем же названием. Отдельное измерение, подводная усадьба Нина тоже находилась в отдельном измерении. Я уже не хочу поступать в секту Меча Разрезающего Неба, и у меня нет шансов на поступление в сказочную страну Сотни Цветов. Расскажи мне про Черно-Белый дворец, попросил Нин. Ну да, расхохотался Бэйвэй. Это единственное, что нам остается. Но я бы не хотел рассказывать о нем. Почему нет? У меня на это есть свои причины. Позволь мне теперь рассказать тебе о трех крупных племенах. Это клан Восточной реки, клан Охотников за драконами и клан Голубого леса. Клан Охотников за драконами обладает секретной божественной способностью для обучения лучников, которую не передают посторонним. Этот клан обучает действительно искусных лучников. Они могут распознать врага на расстоянии нескольких тысяч километров и ранить или даже убить его. Даже если они не смогут убить своего врага, то у них есть время отступить. Глаза Нина загорелись. Он сам обладал божественной волей и мог видеть на расстоянии более 100 километров. Кроме того, его божественная способность сила, хватающая звезды, придавала его рукам ужасающую мощь. Клан Восточной реки чрезвычайно искусен в стихии воды. Я настоятельно советую тебе никогда не пытаться сражаться с ними в водной среде. Клан Голубого леса самый древний из этих трех. Он был создан еще в эпоху бессмертных и по возрасту сравним с нашим кланом Нордпик. Они мастера в создании големов и обеспечивают город Тихой Воды ими. Никто не знает, сколькими големами они владеют за столько лет, и никому не хотелось бы разозлить их. Нин внимательно слушал. Три основные школы, три крупных клана. Каждый из них был необыкновенен по-своему. Церковь Небесного Святого и Церковь Божественного Бога – две главные церкви. Церковь Небесного Святого существует в течение очень долгого времени и весьма загадочно. Несмотря на доброту и честность, они очень властные и стремятся занять доминирующее положение. Церковь Божественной Крови создана 60 миллионов лет назад. Члены этой церкви злые и даже сумасшедшие люди. Их можно даже назвать безумцами, поскольку они совершают страшные грехи, за что потом преследуются гвардией Дождевого Дракона. Охранники гвардии Дождевого Дракона преследуют и убивают их, озадаченно спросил Цзинин. Нин, ты должен знать о таких вещах, как кармические долги. Да, конечно. Конечно, он знал об этом. Именно благодаря хорошей карме, которую он накопил в прошлой жизни, он должен был попасть в Небесное Царство после того, как попал в загробный мир. Но из-за переполоха, который там случился, он вновь попал в мир смертных. Если бы тогда он быстро не среагировал, то его душа вполне могла быть разбита. Убивая тех, кто совершил большой грех, позитивно сказывается на карме, с улыбкой сказал Бэйвэй. Чем лучше твоя карма, тем более благожелательны к тебе небеса и тем больше ваша удача. Гвардия Дождевого Дракона подчиняется Великой Династии Ся. По приказу Великой Династии Ся они преследуют и убивают тех, кто совершил великие грехи, тем самым карма Великой Династии Ся улучшается. Нин раньше и не предполагал, что охранники Гвардии Дождевого Дракона преследуют преступников по приказу Великой Династии Ся, тем самым улучшая ее карму. Все оказалось так просто. Аура тех, кто совершает добрые дела, очень чиста, продолжал объяснять боевой. Таким образом, те, у которых много кармических заслуг, обладают аурой с золотым свечением, а аура грешников будет излучать цвет грязной крови. К сожалению, различить это может только тот, кто обладает небесным оком. Теперь Нин понимал, почему когда он открывал свое небесное око, то замечал, что вокруг него кружатся золотые искорки. Это были его кармические заслуги. Однако, сколько бы он пытался в дальнейшем различить что-либо подобное у других, ему этого не удавалось. «Каким образом можно накопить достаточно кармических заслуг?» – спросил Нин. «По большому счету, только совершая добрые дела. А что касается деталей, этого я не знаю. Кармические заслуги и грехи определяются на небесах. Это слишком сложно. Но в любом случае, бессмертные практики не должны бессмысленно убивать простых смертных. Это грех и это то, о чем меня всегда предупреждает мой отец. Благодарю за объяснение, брат боевый. Когда ты поступишь в школу, то быстро узнаешь о различных табу и запретов. Убийство простых смертных запрещено. Если ты убьешь одного или двух, то это одно, но чем больше количество убитых, тем больше у тебя будет проблем. Ты же убил Бен Цзишиня. За ним охотилась гвардия Дождевого Дракона именно потому, что он убил слишком много простых смертных. После того, как разговор был окончен, Нин задумался. Ты уже рассказал мне обо всех крупных образованиях, которые держат власть в командорстве Тихой Воды, но ничего не рассказал о Черно-Белой Дворце. Что в нем? Больше всего Нина интересовали школы. В секту Меча Разрезающего Неба он поступать не хотел. В сказочную страну Сотни Цветов ему будет не позволено поступить. Оставался только Черно-Белый Дворец. Черно-Белый Дворец, самый мощный из тех, о ком я рассказал, все-таки начал рассказывать боевой. Самый мощный, глаза Нина загорелись. Да, все остальные равны друг с другом и имеют древнюю историю, но только Черно-Белый Дворец выпускает небесных бессмертных. Небесных бессмертных, сердце Нина бешено заколотилось. В командорстве Тихой Воды существовало много школ, но все они выпускали свободных бессмертных. Он никогда не слышал о школе, которая обучала бы небесных бессмертных. Да, когда-то Черно-Белый Дворец был сравним по могуществу с моим кланом Нордпик или с гвардией Дождевого Дракона. И хотя древних небесных бессмертных уже давно нет, он все еще остается одним из восьми наиболее крупных образований. И кстати, секта Меча Разрезающего Неба обладает площадью около 100 тысяч километров. Сказочная страна Сотни Цветов имеет собственное измерение, и только Черно-Белый Дворец расположен прямо здесь, в городе Тихой Воды. Город Тихой Воды? Удивленно переспросил Нин. Но он же очень маленький, как здесь может располагаться столь мощная школа? Потому что Черно-Белый Дворец состоит только из бессмертных и имеет только несколько сотен учеников Цзыфу. В общей сложности там обучаются 100 учеников Цзыфу, 200 адептов Ваньсянь, 30 или около того изначальных даосов и бессмертные, число которых неизвестно, но в любом случае, не менее 6 бессмертных. Нин замотал головой. 100 учеников Цзыфу, 200 адептов Ваньсянь, учеников Цзыфу даже меньше, чем адептов Ваньсянь, но 6 бессмертных, больше, чем даже в секте Меча Разрезающего Неба. Теперь ты понимаешь, рассмеялся боевой, в Черно-Белом Дворце очень мало учеников. Поступить туда тоже крайне трудно. Раньше я думал, что для тебя бы подошла секта Меча Разрезающего Неба, но если ты познал область Дао, то можешь попробовать поступить в Черно-Белый Дворец. Туда может поступить только кто-то вроде меня. Черно-Белый Дворец известен даже в королевской столице Великой Династии Ся. Раз в год они принимают 3 или 4 учеников. Иногда даже не принимают никого. Туда может поступить только те, кто являются истинными гениями с удивительными способностями. Но те, кто все-таки поступил в Черно-Белый Дворец, являются самыми невероятными гениями в командорстве Тихой Воды. Даже некоторые крупные державы командорства Тихой Воды направляют туда своих гениев в надежде присоединиться к Черно-Белому колледжу.